показал бы свою образованность, олух эдакий. А теперь поздно. Теперь уже не попрешься туда со своим «Здрасте, я ваша тетя, не хотите ли познакомиться с преуспевающим советским драматургом?» А в Вильнюсе эти французы выйдут из самолета первыми и укатят. Ты ее даже не увидишь, растяпа. Однако судьба любит олухов, поверьте, я проверяю это уже полстолетия. В Вильнюсе, когда нас, советских, выпустили из самолета куда позже французов, я, обреченно вздохнув по поводу своей тупости, вышел на трап снова последним. Я вдруг увидел всю эту группу французов прямо перед собой. Оказывается, по случаю их прилета самолет подкатил вплотную к аэровокзалу, где стояла небольшая трибуна, с которой литовский министр культуры приветствовал прибытие труппы театра «Комедии Францесс» на литовскую землю. При этом он, хотя и министр культуры, читал свою речь насчет укрепления литовско-французских культурных связей тоже через переводчицу. Но я не стал его слушать, а, проходя мимо французов, отыскал взглядом свою блондинку, черт возьми, она стояла возле самой трибуны и спиной ко мне. Что делать? Да, господа, иногда и олухов посещают светлые мысли. К сожалению, это случается реже, чем нам хотелось бы, но все же. Я остановился, открыл свою дорожную сумку, вытащил из нее большое ярко-красное яблоко и... «Пардон, пардон», плечом раздвинув ряды французов, вручил его своей вторично изумленной блондинке. Поверьте, это было очень красивое яблоко. Я не знаю, какое яблоко вручил Еве змей-искуситель в раю, но думаю, что мое яблоко выглядело не хуже. Во всяком случае, на этот раз моя француженка, глядя на это яблоко, просто онемела. Изумленно захлопала своими огромными ресницами. Между тем на трибуне литовский министр продолжал свою официальную речь насчет дружбы народов и культур, и тут моя француженка, придя в себя, вдруг глянула мне в глаза долгим, пытливо-вопросительным взглядом. Но я уже повернулся и пошел прочь, к выходу из аэропорта на стоянку такси. Я уходил, унося в душе этот ее враз посерьезневший вопросительный взгляд. Тот самый взгляд, которым женщина отмечает свой неожиданный интерес к мужчине, спрашивая, а может быть, не столько у объекта этого интереса, сколько у самих себя. Да я знал цену и силу этого взгляда. И именно так одна из эпизодических героинь моего сценария «Открытие» посмотрела однажды на героя фильма академика Юрышева, которого предстояло играть Банионис. И этот взгляд так возмутил заместителя министра кинематографии РСФСР Глеба Нифонтова, что он не только зарубил первый вариант сценария, но еще и пригласил меня в свой роскошный кабинет в китайском проезде, вытащил из ящика стола толстый блокнот и горой, нависая над своим письменным столом, зачитал мне 28 страниц своих замечаний практически каждой сцены в моем 70-страничном произведении. При этом все его замечания сводились к тому, что в вашем сценарии молодой человек. Все персонажи постоянно проявляют друг к другу какой-то нездоровый сексуальный интерес. Вот вы пишете тут, что академик Юрышев летит в Заполярье на испытание какой-то сложной, чуть ли не ядерной установки, а в самолете, в ночном рейсе, когда все пассажиры спят, на него с каким-то странным интересом смотрит юная девушка, сидящая напротив. Что вы хотите этим сказать? И почему этот рейс ночной? Зачем вы создаете этот интим? Почему во всех ваших сценах, даже в самых рабочих, присутствует это сексуальное напряжение?